я узнала тебя с совершенно новой стороны». Робин с трудом подавила смех. «Надо было сказать тебе, что ни один джентльмен не сможет высоко держать голову, пока не разберется досконально в разведении овец. Ты бы, наверное, сбежал, чтобы получить степень в этой области». «Не в обиду твоему отцу», — ухмыльнулся Страйк. «Но если для того, чтобы понять, как разводят овец, тебе приходится получить степень, то джентльмен ты или нет, отнюдь не самая важная твоя забота». В ночь, когда я встретил Шарлотту, я испытал на ней латынь. Неожиданно добавил он, и Робин перестал смеяться, обратившись вслух. Очевидно, сначала она приняла меня за придурка, но все равно поощряла, потому что хотела разозлить Росса. Они тогда встречались, поссорились, и она ушла от него на той вечеринке, чтобы заставить его ревновать. И она-то как раз изучала классику. — сказал Страйк, когда они вошли в коридор сенатского дома. «Она сказала мне, что любит Катулла. Рассчитывал на ответ, что я даже не слышал о нем. Поэтому я прочитал пятый стих Катулла целиком. Это его первое стихотворение о любви к лесбии. А дальше было 16 лет гребаной боли. Все правильно, ведь лесбия так и водила Катулла за нос, будь она неладна. Это оно?» Над ними возвышался колледж Гонвилл и Каюс. Арочный вход перегораживали черные железные ворота, а богато украшенный фасад из коричневого камня вызывающе контрастировал с представителями современности, окружающими магазинами. Три мрачноватые статуи XIV и XVI веков смотрели на Страйка из своих ниш. Сквозь решетку ворот виднелся участок ярко-зеленой лужайки и несколько золотистых зданий вокруг. То, что казалось будкой сторожа, было пусто. Ничто не выдавало присутствия человека. «Заперто», — сказал Страйк, толкнув калитку. «Понятное дело. Черт». Еще некоторое время они смотрели сквозь решетку. И вот возле одного из зданий появилась азиатка лет 30, одетая в белые льняные брюки и футболку, с сумкой для ноутбука в руках. Прежде чем она успела скрыться из виду, Страйк крикнул сквозь запертые ворота. «Простите, здравствуйте, вы же знаете Вика Сабхардваджа, правильно?» Он был уверен, что эта женщина была на только что виденной им фотографии следовательской группы Викаса. Конечно же, она остановилась, слегка нахмурившись. «Да», — подтвердила она, подходя к воротам. «Мы его друзья. Проезжали мимо и решили сделать ему сюрприз», — объяснил Страйк. «Но он не отвечает на звонки. Вы, случайно, не знаете?» Он увидел, как взгляд азиатки переместился с него на Робин и обратно. Как предполагал Страйк, присутствие Робин показалось женщине убедительным свидетельством его, Страйка, безобидности. «А вы были в его квартире?» — спросила она. «Мы думали, его квартира здесь», — слегка удивилась Робин. «Нет-нет, он в здании Стивена Хокинга». «Ах, конечно», — сказал Страйк, изображая раздражение на самого себя. «Он же мне говорил. Большое спасибо». Она слегка улыбнулась и повернула обратно в колледж. Робин уже искала здание Стивена Хокинга на карте в телефоне. «Это долгая прогулка. Лучше бы нам вернуться к машине и поехать туда». Итак, они вернулись обратно и после короткой поездки на БМВ подкатили к современному S-образному зданию из бледно-серого камня. Здание окружал сад, в котором цвели розы. Тяжелые бутоны виднелись в густой зелени. Табличка приглашала посетителей пройти через Привратницкую, но дверь главного входа только что открыл длинноволосый мужчина с мечтательными глазами, и Робин обратилась к нему. «Извините, мы друзья Вика Сабхардваджа. Можно мы пройдем вместе с вами?» Длинноволосый мужчина молча придержал дверь открытой. Робин показалось, что этот человек настолько погружен в собственные мысли, что едва осознает, что делает. «Вы, случайно, не знаете, в какой стране комната Викаса?» — спросила Робин. «Мои друзья...» — длинноволосый мужчина молча указал налево и скрылся из виду. «Не надо ему было так делать», — сказал Страйк, когда они проходили мимо портрета Стивена Хокинга. «Нельзя просто так впускать людей в такое здание, как это». «Я знаю», — согласилась Робин. После того, как на нее когда-то напали, охрану вокруг ее общежития усилили, но все равно люди оставляли дверь подъезда открытой, когда ждали друзей. «Так, это приспособлено для инвалидных колясок», — сказал Страйк. Полы были гладкими, а слегка изогнутый проход, в который они свернули, широким, с белыми, идущими через равными промежутки дверями. В дальнем конце коридора высокий худой белый мужчина и малорослая чернокожая женщина, казалось, рассматривали что-то на стене. «На дверях никаких имен», — констатировал Страйк. «Давай спросим их. Если они не знают, начнем стучаться в каждую». Услышав шаги Страйка и Робин, мужчина и женщина быстро оглянулись. Выражения лиц обоих были встревоженными, даже испуганными. «Вы, случайно, не знаете, где находится комната Викаса Бхардваджа?» — спросил Страйк. «Вот она», — сказала женщина, указывая на дверь, возле которой стояла. К двери была прикреплена короткая записка. Она была напечатана крупными буквами, и Страйку и Робин не пришлось тратить время и всматриваться. «Уехал в Бирмингем. Вернусь в понедельник». «Кто вы?» — спросил мужчина. «Частный детектив», — ответил Страйк. Робин точно знала, зачем он это сказал. Что-то было не так, она чувствовала это. Страх на лицах стоявшей перед ними пары, записка, что Викас там, где, как они знали, его не было, и слабый неприятный запах в воздухе. Этот запах напомнил ей о старой комнате Джоша и Эдди в Нортгроув, где в банке тихо разлагалась дохлая крыса. Ее сердце забилось быстрее, оно осознало то, что не хотел принимать разум. «Вы должны были встретиться с ним?» — спросил Страйк у испуганно выглядевшей пары. «Да», — кивнула женщина. «Кто-нибудь пошел за консьержем?» «Да», — подтвердил мужчина. Ни один из них, казалось, не сомневался в праве Страйка задавать эти вопросы, и это означало, что оба тоже понимали. Что-то не так. «Он обычно печатает свои записки?» — спросил Страйк. «Да», — снова кивнула женщина. «Но другим шрифтом он всегда использует Comic Sans. Ради шутки». «Он не отвечает на звонки», — встревоженно произнес мужчина. «Не отвечал на телефон весь день», — добавила женщина. Сзади послышались торопливые шаги, и все четверо обернулись. Еще одна женщина-блондинка в очках бежала к ним. «Консьержа там нет», — выдохнула она, запыхавшись. «Я не могу его найти». «Машина», — Страйк повернулся к Робин. «Бардачок, отмычки. Не могли бы вы пойти с ней?» — спросил он блондинку, чтобы она не искала дорогу. Женщина, казалось, была рада, что ей сказали, что делать. Она и Робин поспешили прочь. «Вы не позвонили в полицию?» — спросил Страйк у мужчины. «Мы приехали всего 10 минут назад». Он выглядел совершенно испуганным. «Мы думали, консьерж...» «Позвоните сейчас», — сказал Страйк. «Когда я открою дверь, сюда никто не должен входить. Если только мы не застанем его живым». «О, боже!» — женщина прикрыла рот рукой. Мужчина достал мобильный и набрал 999. «Полиция, пожалуйста!» Его голос дрожал. Страйк внимательно разглядывал записку на двери, не прикасаясь к ней. Он заметил отметину в верхнем углу, бледную, почти до полной неразличимости, чуть заметный розовый овал, как будто от большого пальца, покрытого латексом. Бегущие шаги и звяканье ключей возвестили о повторном появлении Робин и блондинки. «Мы беспокоимся о нашем друге-инвалиде», — говорил в телефон высокий худой мужчина. «Он не отвечает на звонки и не открывает дверь. Да, здание Стивена Хокинга». Страйк взял у Робин набор ключей и отмычек и, попробовав несколько разных, сумел провернуть ключ и открыть замок. Он толкнул дверь, та открылась. Крик чернокожей женщины пронзил тишину. Викас Пхардвадж сидел в инвалидном кресле лицом к двери, спиной к столу и компьютеру. Его белая рубашка была жесткой от засохшей бурой крови. Глаза и рот были открыты, голова свисала на бок, а горло было перерезано. Часть пятая. На верхушке волокна миокарда изгибаются внутрь желудочков, формируя так называемый завиток сердца. Генри Грей. Анатомия Грея. 85. Казалось, свыклись сердце и душа со смертью. Не терзают муки их. Эми Леви. Старый дом. Пока криминалисты работали на месте преступления, а скорая ждала, чтобы забрать тело Викаса Пхардваджа, полицейские увели Страйка и Робина, друзей Викаса, в комнату величиной с коробку с одним высоким окном. Это была странная помесь офиса и чулана. Полки с папками вдоль стен, пара стульев, ведро и швабра в углу. Здесь у них взял показания местный офицер в форме. Этот рыжеволосый мужчина даже не пытался скрыть свое подозрительное отношение к ним обоим. Об отмычках Страйка спрашивал агрессивным тоном. Страйк исчерпывающе описал участие Викаса в онлайн-игре и намеренно упомянул, что в игру внедрилась организация «Халвининг». Он надеялся, что это ускорит прибытие компетентных в этом вопросе людей, но эти подробности только еще больше разозлили рыжеволосого офицера. Тут в комнату вошел второй офицер с мобильным телефоном в руках. Рыжеволосый вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок. Через 10 минут вернулся и велел Страйку и Робин оставаться на месте. Они сидели в этой комнате коробки еще час. За этот час к ним заглянул только консьерж, принесший им остывший кофе в пластиковых стаканчиках. «Доктор Пхардвадж был прекрасным человеком», — сказал он. «Одним из самых замечательных, что...» Его голос сорвался. Поставив кофе на стол, он вышел, закрыв глаза рукой. «Бедняга», — тихо сказал Страйк, когда дверь закрылась. «Он в этом не виноват». Робин, которая сомневалась, что когда-нибудь сможет забыть вид разверстой раны на горле Викаса Пхардваджа с оголенными сухожилиями и перерезанными артериями, сказала: «Как ты думаешь, для чего они нас держат?» «Для высшего начальства, которое должно сюда подъехать», — предположил Страйк. «Надеюсь, мы увидим знакомые лица. Поэтому я и сказал про Халвининг этому рыжему придурку». Кусочек неба, видный в окно, успел почернеть и усеяться звездами, прежде чем дверь снова открылась, и Страйк с облегчением увидел миниатюрную, аккуратную фигурку Анджелы Дарвиш. «Мы снова встретились», — сказала она. Страйк хотел было встать, чтобы предложить Дарвиш один из двух стульев, но она покачала головой. «Спасибо, не нужно. Я только что прочитала ваши показания. Значит, Пхардвадж был в этой вашей онлайн-игре, в которую проникли люди из Халвининга?» «Он был не просто участником игры. Он был одним из ее создателей», — сказал Страйк. «Установили, как давно он мертв?» — спросила Робину Дарвиш. «Приблизительно 24 часа», — ответила Дарвиш. «Выходит, — подумала Робин, — было уже слишком поздно, когда они со Страйком остановились выпить кофе на заправке в Кембридже». «Вокруг полно камер видеонаблюдения», — напомнил Страйк, который заметил их, когда входил. «Я бы сказал, что это здание очень безопасно, если только тот идиот, который впустил нас, не имеет привычки придерживать открытую дверь для незнакомцев». «Идиот, который впустил вас, доктор теоретической физики», — уточнила Анджела Дарвиш. «Его сейчас допрашивают. Это проблема общежитий. Они защищены ровно настолько, насколько позволяет самый легкомысленный из обитателей. Однако я не думаю, что у нас возникнут большие проблемы с опознанием убийцы. Как вы сказали, камеры повсюду. Кто-то, должно быть, отчаянно пытался избавиться от этого бедняги, раз рискнул запечатлеть свое лицо на таком количестве записей. «У меня предчувствие, что на камерах будет латексная маска», — сообщил Страйк. Ему показалось интересным, что Дарвиш никак это не прокомментировала. «Мы постараемся скрыть ваши имена от прессы», — сказала она. «С вас достаточно внимания СМИ после этой бомбы». «Мы это ценим», — поблагодарил Страйк. «Где вы остановились?» «Без понятия», — пожал плечами Страйк. «Что ж, дайте нам знать, когда станет понятно», — попросила Анджела Дарвиш. «Возможно, нам придется поговорить с вами еще раз. Я вас провожу», — добавила она. «Не беспокойтесь, я поручилась за вас перед полицией». «Спасибо», — сказал Страйк, поднимаясь на ноги. Его правое колено снова начало ныть. «Сомневаюсь, что мы очень понравились этому рыжему типу». «Реакция на отмычки», — с сухой улыбкой пояснила Дарвиш. Когда они направились к улице через темный сад, Робин увидел припаркованные полицейские машины. Группы студентов стояли возле здания, и, несомненно, все были в ужасе от того, что случилось с одним из преподавателей. «Что ж, удачного пути, и не забудьте сообщить нам, где мы можем вас найти», — сказала Дарвиш, когда они подошли к БМВ. Махнув на прощание рукой, она ушла. «С тобой все в порядке?» — спросил Страйк, когда они с Робин вернулись в машину. «Нормально», — неискренне ответила она. «И что теперь?» «Можем остановиться у Ника и Илсы», — без особой уверенности предложил Страйк. «Не можем. Она беременна. Им не нужны гости, у которых террористы на хвосте». «Ну, если у тебя есть силы, чтобы доехать до Лондона, мы могли бы найти другой отель. Может быть, где-нибудь рядом с офисом, чтобы у нас появился доступ к делам, как только нам разрешат вернуться. Но если ты предпочитаешь остаться здесь на ночь...» «Нет», — сказала Робин, которая была сыта Кембриджем надолго вперед. «Я хочу обратно». Нетерпеливое терпение судьбы гнетет меня. А как друзья у вас? Кристина Россетти. Дальнейшая жизнь. Двойной сонет сонетов. Жестокое убийство Викаса Бхардваджа, в 16 лет поступившего в Кембридж, в 23 ставшего доктором астрофизики и... еще одно подтверждение его бесспорной гениальности, уже получившего за свои исследования международную премию, ожидаемо вызвало шумиху в средствах массовой информации. Робин, которая читала все новости, обнаружила, что ее переполняет едва ли, по ее мнению, оправданная скорбь по молодому человеку, которого она никогда не встречала. Она задавалась вопросом, плохо ли это? Чувствовать, что особенно ужасно, когда убивают не просто человека, а обладателя столь блестящего ума. «Нет», — ответил Страйк. Робин спросил его об этом через два дня за ланчем в кафе-отеле на Полланд-стрит, где они остановились. Они ждали, когда соберется вся команда на давно необходимое общее совещание, где все будут присутствовать лично. Страйк решил, что после недавнего взрыва офиса нужно поддержать моральный дух команды, и неважно, если придется на несколько часов прервать слежку. «Я бы с радостью пожертвовал Оливером Питчем, попавшим под поезд, если бы мы могли вернуть Бхардваджа. Какая кому польза от гребаного Питча?» «Тебе не кажется, что это смахивает на Евгенику?» — спросила Робин. «Если только я лично начну пихать всех придурков под поезда», — сказал Страйк. «Но я не собираюсь убивать людей, которые мне не нравятся. Думаю, нет ничего плохого в признании, что одни вносят в мир больший вклад, чем другие». «Значит, ты не подписываешься под лозунгом «Смерть любого человека делает меня меньше», — спросил Робин. «Ни в малейшей мере не почувствовал бы себя меньше, из-за смерти кое-каких ублюдков, которых я встречал», — сказал Страйк. «Ты видела, что семья Бхардваджа сегодня утром написала в «Таймс»?» «Да». Робин не стала упоминать, что это заявление тронуло ее до слез. Помимо просьб о помощи в поиске того, кто убил Викаса, его семья говорила об огромной неприходящей гордости за гения, который никогда не позволял своей инвалидности встать у него на пути и для которого астрофизика была смыслом всей его жизни. «Теперь, на мой взгляд, заполнены многие пробелы», — продолжил Страйк. «В каком смысле?» «Нам казалось маловероятным, что доктор астрофизики станет тратить столько времени на онлайн-игру. Но вот мы узнаем, что он учился в Кембридже с 16 лет и был инвалидом-колесочником, то есть, держу пари, он был чертовски одинок. Эта игра была его общественной жизнью. Внутри игры ему не приходилось сталкиваться с проблемами речи и мобильности. Наверное, это было облегчением перестать быть вундеркиндом, а быть просто еще одним фанатом, общаться с другими фанатами». «И иметь лучшего друга Анамию». «Да», — согласился Страйк. «Это интересный момент, правда? С кем из наших оставшихся подозреваемых Викас Бхардвадж, скорее всего, подружился бы?» «Я и сама задавалась этим вопросом», — подхватила Робин. «Киа симпатичная», — размышлял Страйк. «Я могу представить себе одинокого молодого парня, который очень взволнован тем, что стал ее лучшим другом». «Верно», — кивнула Робин. «Или, например, если не знать о педофильских наклонностях Эшкрофта, тоже можно подумать, что он хороший парень». «Насколько могу судить по твоей записи, Пирс тоже может быть очаровательным, когда захочет. Плюс он знал Лэдвелл и Блэя. Жил с ними. Для фаната это было бы очень волнующе». Несколько секунд они сидели молча и размышляли. Потом Страйк сказал: «Ну, слава богу, пресса до сих пор не раскрыла, что мы были там. Вчера в твоей квартире все было в порядке?» «Да, все нормально», — ответила Робин. Убедившись в полиции, что это безопасно, она ненадолго вернулась домой, чтобы собрать сумку с чистой одеждой и отнести ее в отель. За час, что она провела дома, она еще успела полить слегка увядший филодендрон и на одно безумное мгновение подумала взять его с собой в отель. Робин подозревала, что ее неприязнь к номеру в Z-отеле вызвана состоянием, в котором она впервые туда вошла. Усталостью после сотен миль езды и тягостным впечатлением от обнаружения трупа Викаса Бхардваджа. Номер, оформленный в серых тонах, казался ей одновременно тесным и неприятно безликим. В отличие от Страйка, в номере она проводила почти все время, готовясь к обещанному Анамии тесту на должность модератора. До теста оставалось уже меньше недели. Ее партнер, наоборот, был совершенно счастлив. Годы службы в армии приучили его к регулярной смене места жительства. Он предпочитал, чтобы место для жилья было чистым, незагроможденным и практичным. Тесные помещения были ему удобны, когда он снимал протез. Расположение отеля давало просто идеальную возможность следить за ремонтом офиса и пользоваться всеми удобствами района, который он хорошо изучил. Мидж и Барклай прибыли навстречу команды первыми. Мидж была одета в черные джинсы и майку, которая заставила Робин остро ощутить, что ее собственным предплечьем явно не хватает тонуса. «Сегодня утром все прошло по плану», — были первые слова Мидж, обращенные к Страйку. «А что прошло сегодня утром?» — спросила Робин, которая с 7 утра без перерыва смотрела эпизоды «Чернильно-черного сердца» и пыталась запомнить сюжеты и важные реплики. «Нанесла визит первой жене Джейга Росса», — пояснила Мидж. «Показала ей наши видеоролики, где он избивает детей и посылает малышку на пони перепрыгивать через барьер». «И?» — спросил Страйк. «Она собирается подать заявление на единоличную опеку», — ответила Мидж. «Однако она обещала не звонить Россу или своему адвокату до вечера». «Хорошо», — сказал Страйк. «Ты собираешься...» — начала была Робин, но Барклай ее перебил. «Уже нашли кого-нибудь на замену этому хрену Натли? Хренатли!» «Я работаю над этим», — ответил Страйк Барклаю, хотя, по правде говоря, после возвращения из Кембриджа у него не было времени на решение проблемы с кадрами. Большую часть того утра он посвятил встрече с владельцем офиса. После взрыва тот по понятным причинам относился к продлению аренды нервозно, и его пришлось долго успокаивать. «Но у нас, Смидж, есть еще новости про пальцы», — сообщил Барклай. «Превосходно», — одобрил Страйк. «Расскажешь, когда приедут Дэв и Пат. Они всего в минуте езды». Робин была рада видеть, что Пат снова выглядит совсем как обычно. Когда они с Дэвом вошли, по ее быстрой походке стало ясно, что дверь, влетевшая ей в спину, все же не оставила серьезных травм. Манеры Пат также не претерпели никаких изменений. Когда Страйк, заметив, что она недовольно взглянула на треугольные табуреты, оставшиеся свободными, предложил ей сесть на диван, она зарычала. «Не такая уж я дряхлая, чтобы не усидеть на табуретке!» и села, яростно затягиваясь электронной сигаретой. Когда все заказали еду и питье, Страйк сказал. «Я подумал, что нам следует встретиться лично. Я знаю, вам пришлось тяжело, когда мы с Робин уехали на несколько дней. Просто хочу, чтобы вы знали, мы ценим и то, как много вы работали в наше отсутствие, и то, что вы остались в агентстве после всего происшедшего». «Полиция продвинулась в поисках террориста?» — спросил Дэв. «Пока новостей нет, но учитывая, что в расследовании участвует Ми-5, это ненадолго», — ответил Страйк, надеясь, что его предположение не слишком оптимистично. «Итак, что за новая информация о пальцах?» «Домработница уволилась», — сообщил Барклай. «Интересно», — прокомментировал Страйк. «Да. Я прошлой ночью стоял рядом с ней на автобусной остановке, когда она говорила пальцем, что больше не хочет возвращаться на работу, потому что боится». «Боится? Хм, боится кого?» — спросил Страйк. «КГБ», — ответил Барклай. «Никакого КГБ больше нет», — удивилась Робин. «Какого черта?» «Вот что у меня получилось услышать», — начал Барклай. Пальцы говорил ей, что за его отчимом следит российское правительство, и поэтому он попросил ее найти все скрытые камеры и отдать ему. Якобы он не хочет, чтобы его мама беспокоилась, ей так плохо из-за болезни, но, — обнадежил Барклай, — Мидж знает об этом немного больше. «Да, больна она. Как же?» — коротко фыркнула Мидж. «Его мать в Лондоне. Прибыла 2 дня назад. Вчера я следила за ней и пальцами, и у меня, к счастью, получилось сесть с ними рядом в баре «Шампанское и икра» в Хэрротс». «Я учту это в ежемесячных расходах», — вздохнул Страйк. «Если тебя это утешит, было ужасно», — сказал Мидж. «Я никогда раньше не пробовала икру». «А не было более бюджетного варианта». «Черт возьми, Страйк, я сидела в икорном баре. Что, надо было спросить, не могут ли они сделать мне пирог со свининой?» Робин рассмеялась. «Как бы там ни было, — продолжала Мидж, — я слышала весь их разговор. Она собирается разводиться. Как по мне, пальцы крал вещи, потому что хочет вынести из дома как можно больше, прежде чем поменяют замки». «Или, — предположил Страйк, — она заставила его украсть вещи, которые предпочитает просто присвоить и не бороться за них в суде. Вероятно, в надежде, что обвинят экономку». «Меня бы это не удивило», — согласилась Мидж. «И пальцы, и мамаша выглядели очень довольными». «Ну что ж, хорошо, это отличная работа. Продолжим следить за пальцами и, пожалуй, за матерью тоже, пока она здесь. Сколько ей лет?» «Не знаю, лет 45-50», — прикинула Мидж. «В темноте может выглядеть моложе. Все лицо заколото филлерами. При ярком свете смотрится форменной жертвой анафилактического шока». «Мне просто интересно», — задумался Страйк. «Если она планирует развод, после приезда в Лондон у нее была активная светская жизнь?» «Ест она постоянно вне дома», — ответила Мидж. «Позавчера вечером ходила в бар в Найтсбридже с парой женщин, очень похожих на нее». Взгляд Страйка задумчиво переместился на Дэва. Тот насторожился. «Что?» «Возможно, с ней стоит поболтать смазливому арт-дилеру», — Уж не обратится ли она к нему оценить или продать украденные пальцами вещи? «Я ни хрена не смыслю в искусстве», — возразил Дэв. «Тебе нужно разобраться только в том, что, как мы знаем, пропала из дома», — напутствовал Страйк. «А почему мне не поручили эту работу?» — невозмутимо поинтересовался Барклай. «Ты тонкий знаток искусства, да?» — спросил Страйк. «Прошел курс Фаберже и искусство сварки». Рассмеялась даже Пат. Когда принесли бутерброды, Страйк произнес. «Итак, аномия». По погрустневшим лицам сотрудников он понял, что команда не в восторге от новой темы. «Осталось три наиболее подходящих кандидата», — сообщил Страйк. «Исключить еще кого-то из них будет нелегкой работой». «Такими темпами это может занять годы», — прокомментировала Мидж. «Робин близка к тому, чтобы попасть в чат модераторов игры Дрека», — продолжал Страйк. «Я думаю, если ей это удастся, у нас появится ключ к раскрытию дела». Страйк не мог винить сотрудников за скептицизм. В агентстве было 5 детективов, и одна сейчас не работала, потому что пыталась подготовиться к тесту аномии, а оставшиеся должны были вести наблюдение за 6 людьми. «Послушайте», — сказал Страйк, — «я знаю, что у нас напряженный рабочий график. Но, скорее всего, сегодня вечером из нашего списка будет исключено дело Росса». «Ты собираешься с ним встретиться?» — спросила Робин. «Ага». Страйк не стал вдаваться в подробности. Он не хотел, чтобы вся команда обсуждала Росса, длительную связь Страйка и Шарлотты или вину за то, что он вообще добавил это дело к их работе. Так что он вернул разговор к аномии и выделил каждому сотруднику подозреваемого, за которым предстояло возобновить наблюдение со второй половины дня. Бьется до последнего предела сердце великой любви, алое. И каждая великая любовь не просто умерла, замертво пала. Эллен Хант Джексон, «Упавший замертво». В половине 9 вечера, когда Джейго Росс обычно возвращался с работы, Страйк прибыл в Кенсингтон и подошел к огромному солидному дому из красного кирпича с облицовкой из белого камня, в котором была квартира Джейго. Конечно же, в окнах второго этажа горел свет, и Страйк позвонил в звонок парадного входа. Сквозь стеклянные вставки двери виднелся роскошный вестибюль. На звонок Страйка вышел портье в черной ливрее, но не впустил его. «Джейго Россу», — произнес детектив, — «Корморан Страйк». «Я позвоню наверх, сэр», — сказал портье тихим голосом распорядителя на похоронах и осторожно закрыл входную дверь прямо перед носом у посетителя. Страйк был уверен, что Росс его примет, хотя бы для того, чтобы не упустить возможность оскорбить и высказать свои угрозы в лицо. Поэтому ждал без лишнего беспокойства. И действительно, портье вернулся через пару минут, открыл дверь и впустил детектива. «Второй этаж, квартира 2Б», — сказал портье все тем же приглушенным, елейным голосом человека, выражающего соболезнование важному сановнику. «Лифт прямо впереди». Поскольку Страйк и так видел лифт, он не счел, что эта информация стоит чаевых, поэтому просто прошел через вестибюль, устланный ярко-синим ковром, и нажал латунную кнопку вызова. Двери лифта скользнули в сторону, открывая отделанную панелями из красного дерева кабину с фацетным зеркалом в позолоченной раме. Когда двери снова открылись, Страйк оказался на лестничной площадке второго этажа с таким же ярко-синим ковром. На столике стояли свежие лилии, 3 двери из красного дерева ввели в апартаменты. Гравировка на небольшой металлической табличке на средней двери гласила «Росс». Страйк нажал на еще одну латунную кнопку дверного звонка и стал ждать. Россу потребовалось почти минута, чтобы открыть. Он был такого же роста, как Страйк, но намного худее. Как всегда, очень светлые волосы, узкое лицо и ярко-голубые глаза делали его похожим на песца. Все еще в деловом костюме с ослабленным узлом темно-синего галстука он держал в руке хрустальный бокал-тамблер виски. С бесстрастным лицом он ступил в сторону, позволяя Страйку пройти в холл, закрыл дверь квартиры и молча прошел в гостиную мимо посетителя. Страйк последовал за ним. Страйк знал, что квартира принадлежала родителям Росса. Обстановка была почти пародией на старые деньги. От слегка выцветших, но все еще блестящих парчевых занавесок до антикварной люстры и абюссонского ковра. На стенах красовались темные картины маслом с изображением собак, лошадей и, как предположил Страйк, предков. Среди фотографий в серебряной рамке на столике за диваном выделялась фотография молодого Росса в белом галстуке и черном итонском костюме. Росс, похоже, ждал, что Страйк заговорит первым, против чего тот особо не возражал. Более того, он стремился покончить с этим как можно быстрее. Но прежде чем он успел начать, послышались шаги. Шарлотта в черных туфлях на шпильке и в облегающем черном платье вышла из боковой комнаты. Она выглядела так, будто недавно плакала. При виде Страйка на ее лице отразилось изумление. «Корм!» — выговорила она. «Как?» «И Оскар за лучшую женскую роль!» — бросил Джейго. Он сидел на одном из диванов с показной непринужденностью, вытянув руку вдоль спинки. «Я не знала, что он придет!» — взорвалась Шарлотта. «Конечно нет!» — протянул Джейго. Но Шарлотта смотрела на Страйка. С дурным предчувствием он заметил, что она покраснела от радости и надежды. «Я прервал воссоединение супругов?» — спросил он, стремясь одновременно развеять ожидания Шарлотты и как можно быстрее довести до них суть своего визита. «Нет», — сказала Шарлотта, и, несмотря на покрасневшие глаза, издала смешок. «Джейго позвал меня сюда, чтобы предложить сделку, купить у меня моих детей. Если я не хочу, чтобы меня представили в суде шлюхой-психопаткой, я могу уйти сейчас со 150 тысячами, необлагаемыми налогом. Полагаю, он считает, так будет дешевле, чем доводить дело до суда. 145 за Джеймса и 5 за Мэри, я так понимаю. Или она и того не стоит?» — набросилась она на Росса. «Не стоит, если она пойдет в мать», — ответил Джейго, глядя на нее снизу вверх. «Видишь, как он со мной обращается?» — обратилась Шарлотта к Страйку, ища в его лице признаки жалости. «Это мое последнее предложение», — сказал Джейго своей жене. «И я делаю его только для того, чтобы твоим детям не пришлось узнать правду о матери, когда они станут достаточно взрослыми, чтобы читать прессу. В противном случае я буду более чем счастлив предстать перед судом. Они отдали детей отцу, потому что мать была настоящей Шарлоттой Росс. Так скажут, как только я с тобой разделаюсь. Мои извинения», — добавил Джейго, лениво повернувшись к Страйку. «Я представляю, как должно быть больно тебе это слышать». «Мне плевать, кто из вас получит опеку», — заявил Страйк. «Я здесь, чтобы удостовериться, что я и мое агентство не попадем в ваше дерьмовое шоу». «К сожалению, это невозможно», — сказал Росс, хотя выглядел далеко не огорченным. «Обнаженные фотографии. Я всегда буду любить тебя, Корм. Спасение ее жизни, хотя я сэкономил бы много времени, сил и денег, если бы она просто умерла в психушке». Шарлотта схватила с ближайшего столика полированный малахитовый шар размером с грейпфрут и бросила его, целясь в зеркало над камином. Как и ожидал Страйк, шар не долетел, с глухим стуком приземлился на груду книг, сложенных на журнальном столике, и безобидно покатился по ковру. Джейго рассмеялся. Следующее действие Шарлотты тоже не стало неожиданным. Она схватила подвернувшуюся под руку инкрустированную шкатулку из черепахового панциря и швырнула ее в Джейго. Тот отразил удар взмахом руки. Шкатулка отлетела в решетку и раскололась с громким треском. «Это 18 век», — сказал Джейго уже без улыбки. «И ты, твою мать, за это заплатишь». «Я? Я?» — закричала Шарлотта. «Да, бешеная сука, ты», — подтвердил Джейго. «Минус 10 000 из моего предложения. 140, и ты будешь видеть близнецов под присмотром 6 раз в год». Он снова повернулся к Страйку. «Надеюсь, ты не думаешь, что ты единственный, кого она дурачила? Потому что...» «Лживый грёбаный ублюдок!» — закричала Шарлотта. «Между мной и Лэндоном ничего не было, и ты это знаешь, просто пытаешься всколыхнуть дерьмо между Кормом и мной!» «Нет никаких Кормом и мной, Шарлотта», — возразил Страйк. «Нет уже 5 лет. Если вы двое сможете взять себя в руки на пару минут, то, наверное, очень заинтересуетесь тем, что я вам скажу. Это крайне важно для дальнейшего разговора». Оба, казалось, были несколько удивлены, и, не дожидаясь, пока его перебьет кто-то из них, Страйк продолжил, обращаясь к Джейгу. «Сегодня один из моих детективов встречался с твоей бывшей женой. Моя сотрудница показала ей видеозапись, на которой ты раздаешь оплеухи своим дочерям возле дома в Кенте и в поместье. Твоя бывшая также видела съемку, запечатлевшую, как ты заставлял свою младшую дочь на пони взять непосильный для них барьер, и как это привело к серьезной травме. Мой детектив сообщил, что твоя бывшая сейчас подумывает о подаче заявления на единоличную опеку и планирует использовать доказательства, собранные моим агентством». Невозможно было определить, побледнел ли Росс. Он всегда выглядел так, будто в его венах течет не кровь, а антифриз. Но после слов Страйка он застыл в неестественной, каменной неподвижности. «Сегодня днем я отправил копии этих записей тебе домой», — сказал Страйк Шарлотте, которая, в отличие от Росса, раскраснелась еще больше и выглядела воодушевленной. «Излишне упоминать, что себе я тоже оставил копии. Если мое имя будет упомянуто в суде во время вашего бракоразводного процесса», — продолжал Страйк, глядя Россу прямо в глаза, «я отправлю эти записи прямиком в таблоиды. И мы посмотрим, какая история их больше заинтересует. Беспочвенное утверждение, что у меня был роман с замужней женщиной? Или миллионер-аристократ со связями в королевской семье, который выбивает дерьмо из своих маленьких дочек и провоцирует несчастные случаи, в которых они ломают ноги, потому что считает себя неприкасаемым?» Страйк уже направился к двери, но остановился. «О, и кстати, одна из ваших многочисленных нянь вот-вот уволится. Разумеется, мое агентство не стало бы тайно записывать личный разговор, но один из детективов сделал обширные заметки после разговора с ней в пабе. По ее мнению, вас обоих нельзя и близко допускать к детям. Не сомневаюсь, вы заключили с ней договор о неразглашении, но я уверен, что газеты возьмут на себя ее судебные издержки в обмен на все мерзкие подробности. Так что не забудь, у меня есть имя и адрес няни, а также запись ее разговора. И у меня есть видео. Один звонок журналистам, и мы увидим, чье имя будет втоптано в грязь. Так что вы оба долго и упорно подумаете, прежде чем снова втягивать меня в ваше дерьмо». Ни звука не раздалось ему вслед, пока он шел по коридору. Россы, казалось, онемели. Он твердо закрыл за собой дверь квартиры. Швейцар в вестибюле удивился, увидев Страйка так скоро, и встал, чтобы открыть ему дверь. Поскольку Страйк мог легко открыть ее сам, он снова не счел, что это стоит чаевых, поэтому просто пожелал спокойной ночи, вышел и направился в темноту Кенсингтон-Хай-стрит, где надеялся поймать такси. Но через пару минут позади него раздалось торопливое цоканье каблуков по камню. Он точно знал, чей голос вот-вот услышит. «Корм! Корм!» Он повернулся. Шарлотта прошла последние несколько футов, запыхавшись на тонких каблуках, красивая и раскрасневшаяся. «Спасибо», — сказала она, коснувшись его руки. «Я сделал это не для тебя», — сказал Страйк. «Не обманывай обманщика, Блюй. Теперь она улыбалась, всматриваясь в его лицо в поисках подтверждения. «Это правда. Я сделал это для себя и старших детей». Он снова повернулся, на ходу вытаскивая сигареты, но она бегом догнала его и схватила за руку. «Корм!» «Нет», — отрезал он и стряхнул ее руку. «Это было не ради нас». «Ты чертов лжец!» — сказала она, посмеиваясь. «Я не лгу», — солгал он. «Корм, помедленнее, я на каблуках». «Шарлотта», — сказал он, повернувшись к ней, — «когда до тебя дойдет? Под угрозой было мое агентство. Если бы меня втянули в твое дело о разводе, все, над чем я работал последние 5 лет, полетело бы к чертям. Я не хочу попасть в колонку светских сплетен». «Да, я слышала, что вы с Мэдлин расстались», — сказала она с ухмылкой, и он понял, что ни одно слово из его объяснений не произвело на нее никакого впечатления. «Корм, давай выпьем и отпразднуем. Твое агентство в безопасности, я свободна от Джейго». «Нет», — повторил Страйк. Он снова повернулся, чтобы уйти, но на этот раз она схватила его за руку так крепко, что попытка высвободиться означала бы риск опрокинуть ее, не твердо стоящую на высоких шпильках. «Пожалуйста», — мягко произнесла она. И он осознал, она все еще верит, что ее прежняя власть над ним, существовавшая так долго, сохранилась, что под его гневом и нетерпением скрывается любовь, пережившая столько безобразных сцен. «Пожалуйста, один коктейль. Корм, я говорила тебе, когда умирала, когда я умирала, это могло бы стать моими последними словами. Я тебя люблю». Но тут его терпение кончилось. Освобождаясь от ее хватки, он отрезал. «Для тебя любовь. Это один длинный, химический, мать его, эксперимент. Ты в деле из-за опасности и взрывов. И даже если бы я все еще любил тебя», — жестоко добавил он, «ничто на свете не заставило бы меня помогать растить детей Джейга Росса». «Ну, теперь, я полагаю, это будет совместная опека. Они не будут со мной все время». С этими словами оживленная ночь вокруг Корморана Страйка, казалось, снова замедлилась, а постоянное рычание транспорта внезапно затихло. На этот раз он смотрел не в лицо Робин и не был полон алкоголя и желания. Он почувствовал, как что-то сломалось, и понял, что это уже не собрать воедино, и потому внутри него что-то перевернулось. Не то чтобы в тот момент он разглядел правду о Шарлотте, поскольку давно пришел к выводу, что ни об одном человеке нет и не может быть единой неизменной правды, но понял раз и навсегда. То, что он принимал за истину, таковой не являлось. Он всегда верил, должен был верить, а иначе зачем, черт возьми, он снова и снова возвращался в эти отношения? Что, несмотря на всю ее травмированность и склонность к разрушению, стремление превращать все в хаос и причинять другим боль, все же у них был общий стержень определенных неотъемлемых принципов. Несмотря на любые доказательства обратного, ее разрушительную злобу, тягу к хаосу и конфликту, он романтически придерживался мысли, что ее детство, столь же беспорядочное, сумбурное, временами страшноватое, сколь и его собственное, породило в ней желание преобразить свой уголок мира в более разумное, безопасное и доброе место. И только теперь ему стало понятно, как же глубоко он заблуждался. Воображал, что ее собственная уязвимость ведет к интуитивному взаимопониманию с другими ранимыми людьми. Даже если ты не хочешь детей, а он, к примеру, и впрямь не хотел, потому что не был готов к жертвам, необходимым для их воспитания, ты ведь сделаешь все, что в твоих силах, чтобы избавить их от необходимости проводить половину своего времени с Джейго Россом. Что бы Страйк ни думал о Шарлотте, до сих пор он ни минуты не сомневался, что она предпримет то же, что и бывшая жена Росса, будет бороться за то, чтобы уберечь детей от отца. «Почему ты так на меня смотришь?» — нетерпеливо спросила Шарлотта. А Страйк только что рассмотрел ее обтягивающее черное платье, которое меньше всего беспокоило его в квартире Джейга, и осознал, что Шарлотта отправилась к своему мужу, одетая в наряд для соблазнения. Может быть, она планировала снова очаровать Росса. А неизвестный Лэндон, возможно, с надеждой ждал Шарлотту в каком-нибудь баре Мейфера, пока она пыталась возобновить роман с мужчиной, от которого так до конца и не отказалась. «Спокойной ночи, Шарлотта», — сказал Страйк, разворачиваясь и уходя. Но она побежала за ним, дергая его за руку. «Ты не можешь так уйти! Корм, ну же!» — сказала она, снова полусмеясь. «Один коктейль!» Но к ним мчалось свободное такси. Страйк поднял руку, такси замедлило ход, и не прошло и минуты, как оно отъехало от тротуара, оставив одну из самых красивых женщин Лондона тупо смотреть ему вслед. Взгляни, как быстро тает перед взором все то, что обещалось, что ты так боготворил. Мэри Тай, сонет. Страйк отказался идти с Шарлоттой, но теперь ему очень хотелось выпить, поэтому по дороге в отель он зашел в магазин и, наплевав на диету, купил и виски, и пиво. Когда он проходил по коридору отеля мимо номера Робин, пластиковый пакет с бутылками слегка звякнул о протез. До его номера было шагов 5, и когда он доставал из кармана ключ-карту, позади открылась дверь. Обернувшись, он увидел выглянувшую в коридор Робин. «Почему ты не отвечаешь на сообщение?» — спросила она. По ее лицу Страйк понял, что-то не так. «Извини, я не чувствовал, что телефон вибрирует. А что случилось?» — уточнил он, возвращаясь к ее двери. «Зайди, пожалуйста». Подходя, он увидел, что на ней пижама, серый комплект из шорт и футболки. Кажется, в этот момент и Страйк, и Робин разом осознали, что она без лифчика. Когда Страйк заходил в номер, Робин взяла с кровати халат и надела его. В комнате было тепло, пахло шампунем, и Робин явно только что пользовалась феном. Пока Страйк закрывал дверь в номер, Робин повернулась к нему лицом. «У меня и хорошие новости, и плохие», — сказала она. «Сначала плохие», — выбрал Страйк. «Я облажалась», — она передала ему свой iPad. «Вот, я как раз вовремя сделала последний снимок. Мне очень-очень жаль, Страйк». Страйк поставил пакет с пивом и виски, сел на кровать, стула в комнате не было, и просмотрел снимки игровых чатов за последний час. Новый приватный чат открыт. 9 июня 2015-го, 21:45. Аномия приглашает лапки Баффи. Аномия. «Что ты здесь делаешь? Ты должна готовиться к модераторскому испытанию». Лапки Баффи вошел в чат. Лапки Баффи. «Я часами пересматриваю». Лапки Баффи. «Нужен был перерыв». Аномия. «Ты не видела «Дьявол один»?» Лапки Баффи. «Нет, извини». Аномия. «Но если ты собираешься быть модером, тебе надо знать, что предстоят некоторые изменения». Аномия. «Морхаус ушел». Лапки Баффи. «О боже, правда?» Аномия. «Это не потеря». Аномия. «Битый дрэк будет мне помогать, если игру понадобится обновить». Аномия. «Больше никаких приватных чатов, я их закрываю». Аномия. «Модераторские каналы — основная игра, вот и все». Аномия. «Больше никаких разговоров за моей спиной». Аномия. «Ты сейчас в других приватных чатах?» Лапки Баффи. «Да». Лапки Баффи. «Разговариваю с Хартеллой и Червь-28». Аномия. «Молодец, что не солгала». Аномия. «Это хорошо». Аномия. «Мне важно знать, что я могу доверять моим модерам». Аномия. Они спрашивают, знаешь ли ты, куда пропал дьявол один? Лапки Баффи. Да. Лапки Баффи, но я не знаю. Аномия. Ты сейчас еще с кем-то в приватном чате? Лапки Баффи. Извини, отходила в туалет. Аномия. Отвечай на вопрос. Лапки Баффи. Нет. Лапки Баффи. Разговариваю только с Червь-28 и Хартеллой. Аномия. Ты уверена? Аномия. Твой маленький поход в туалет случился, когда в игру вошла белизна. Лапки Баффи. Я едва знакома с белизной. Аномия. И ты совершенно точно с ней сейчас не разговариваешь? Лапки Баффи. Но я же сказала тебе, нет? Аномия. Интересный факт о битом Дреке. Он достаточно умен, чтобы не быть слишком умным. Лапки Баффи. Не понимаю, о чем ты? Лапки Баффи. Я не пытаюсь быть умной. Аномия. Ты просто дружелюбная, так? Лапки Баффи. Ну, я с ней разговаривала, но не сегодня. Лапки Баффи. Вот за это я и люблю игру, за общение с другими фанатами. Аномия. Хинг кум хостибус, кляндестина, каллёквия насци. Отсюда родились тайные беседы с врагом, латынь. Лапки Баффи. И что это значит? Лапки Баффи был забанен. Параллельный приватный чат открыт. 9 июня 2015, 21:47. Хартелла приглашает Лапки Баффи и Червь-28. Хартелла. Привет. Червь-28 вошел в чат. Лапки Баффи вошел в чат. Лапки Баффи. Привет, как дела? Червь-28. Хартелла, неужели Морхаус действительно ушел? Лапки Баффи. Что? Морхаус ушел? Хартелла. Аномия сказал, что он не справлялся с обязанностями. Червь-28. Я не могу в это поверить. Червь-28. Я думала, они были лучшими друзьями. Червь-28. Почему мы не можем просто набрать больше модеров, и пусть Морхаус меньше делает? Хартелла. Аномия без него счастливее. Хартелла. Кто-нибудь видел «Дьявол один»? Лапки Баффи. Нет. Червь-28. Нет, а что? Хартелла. Он исчез. Хартелла. Уже два раза пропустил, когда должен был модерировать. Хартелла. Аномия с ума сходит. Хартелла. Написал ему по электронной почте и все такое. Лапки Баффи. Ух ты, это странно. Червь-28. Может, он заболел? Хартелла. Он не может быть больным. Мы все должны сообщить Аномии, если не можем модерировать. Червь-28. А если с ним несчастный случай или что-то в этом роде? Хартелла. Не может быть. Хартелла. Думаю, Аномия знал бы. Я почти уверена, что он знает, кто из модеров есть кто в реальной жизни. Червь-28. Но Дьявол один не ушел бы из игры. Червь-28. Он бы мне сказал. Червь-28. Не может быть, что он просто ушел. Хартелла. Ты знаешь, как с ним связаться? Червь-28. Нет, конечно, нет. Правило 14. Червь-28. Вы не слышали? Полиция уже предъявила обвинение Ф.О. Хартелла. Нет, и не будет. Хартелла. Это был не он. Хартелла. Людям пора прекратить трепаться о том, о чем они не знают. Червь-28. Когда это я трепалась? Хартелла. Я не о тебе, а о тех чернильных сердцах, которые говорят в Твиттере, что это сделал он. Хартелла. Это определенно не он. Червь-28. Откуда ты знаешь? Хартелла. Я просто знаю. Хартелла. О, смотрите, белизна вернулась. Хартелла. Я думала, если ушел Морхаус, уйдет и она. Хартелла. Она такая коварная сука. Червь-28. Почему? Хартелла. Рассылает обнаженку всем мужчинам. Хартелла. Наверное, и тебе пришлет Баффи. Хартелло. Ей нужно поддерживать численность личного фан-клуба. Хартелло. Дьявол один был прав насчет нее. Лапки Баффи. Она рассылает обнаженку? Хартелло. Да, всем парням. Червь 28. Ты этого не знаешь. Хартелло. Мне точно известно, что она отправляла фотки Анамии Морхаусу. Хартелло. Я одну видела. Вилли мне показал. Червь 28. Серьезно? Хартелло. Да. Когда я его как-то раз попросила поменяться модераторскими сменами. Хартелло. Он сказал, если ты докажешь, что голый выглядишь лучше, чем это, тогда меняемся. Хартелло. Я и спросила, что это за девушка. Хартелло. Он ответил, что белизна. Хартелло. Она отправила фото Анамии, якобы по ошибке. Потом Анамия показал его Вилли, а я думаю, он, как и она сама, разослал его всем парням. Лапки Баффи был забанен.